Небо было ясно. Из чистого неба падали невесть откуда взявшиеся снежинки, цепляясь за ресницы. Таяли и падали холодными каплями на щеки. Время от времени Джон тыльной стороной оленьей рукавицы осторожно смахивал влагу. Он шел, погруженный в размышления. Вот и пришло то, от чего он убежал в свое время. И откуда у людей его расы постоянное желание обязательно переделывать мир? Кажется, человечество давным-давно должно было убедиться в том, что ни одно переустройство общества не сможет улучшить жизнь человека. Быть может, самое лучшее – оставить все так, как есть, и попытаться найти свое место. Устроили революцию, затеяли гражданскую войну. Ну, хорошо, восставайте на здоровье, стреляйте друг в друга, но не вовлекайте в это дело людей, которым надо жить своей жизнью. Трудно даже представить, что сейчас начнется в Энмоне. Дети пойдут в школу. Значит, в Ярангах убавится рабочих рук. Выберут советы. Кто-то окажется обойденным и затаит злобу на других. Начнут считать, что у кого есть. Найдут богатых и бедных. И уже не будут смотреть, как добывал это относительное богатство человек. Может быть, даже начнутся конфискации и политические преследования. Изгнали Карпентера. Это хорошо. Но вот возьмутся за Ильмоча и ему подобных. Армагергина жалеть нечего. Это ярко выраженный тип паразита. Вокруг такой простор, белая тишина, а сердцу тесно, и даже дышать трудно от сметенных мыслей. Одна надежда, что все это продлится недолго, и рано или поздно большевистский строй падет. Тогда Чукотка снова вернется к своей жизни, и каждый человек вернется к тому состоянию, которая выпала ему на долю. Тогда люди снова познают цену радости, и все истинное человеческое снова будет цениться. А если большевики удержат власть? Ведь доверчивость чукчи безгранична, и любое доброе слово они воспринимают таким, каким оно и было когда-то, когда слова имели истинную цену. Джон Макленнон пробродил по тундре целый день. Когда ранние сумерки наполнили голубизной долины распадки, он направился домой. С прилагунного холма селение едва просматривалось, и если бы не редкие дымы, его ни за что бы не разглядеть в этой голубеющей белой пене. Крупные звезды высыпали на небе. На краю задрожал первый еще робкий луч полярного сияния. Но тут же погас. Еще не время. Снег был мягкий и даже не скрипел под подошвой. Джон уже поднимался с берега лагуны, а до его ушей не доносилось ни малейшего шума, словно все жители Энмона неожиданно умерли. Даже собачьего лая не было слышно. Не потому ли, что собаки чувствовали своего и не хотели покидать теплых укрытий? Стояла такая зловеще звенящая тишина, что Джон почувствовал возникающий в глубине сознания страх и зашагал быстрее. И тут кто-то громко, словно над самым ухом, кашлянул, и затяжное хрипение преследовало Джона до самого порога Яранги. Это кашляла одна из жен старого Орво, больная уже с прошлого лета. Джон вошел в Чотагин, и молчание встретило его —